Москва, 20 августа 1606 года. Нет правления без цели. Если человек наделяется властью, но у него отсутствует четкое понимание, куда ее применить, то он теряет моральное право управлять. Цель не может заключаться в том, чтобы улучшить собственное благополучие, потешить свое самолюбие. Власть не для того, чтобы более изысканно одеваться или вкушать деликатесы, находясь при этом в золотой комнате. Если имеет место быть такой вариант, то человек ограничен и не способен привести своих подданных не то чтобы к процветанию, но хоть к чему-то, что сохранится, устоит, а не падет от несильного дуновения ветра. У меня есть цель. Я желаю стать правителем в государстве, которое будет империей без каких-либо допущений и условностей, мощным государством, под крышей которого укроются многие этносы и народности, с базисной настройкой в виде культурно-религиозного кода, и чтобы в этом коде оставалось место для иных мировоззрений. И мне не нужны устрицы, переперченная каша, кофе или что-то еще, что в этом времени представляется самым дорогим для употребления в пищу. Икра заморская баклажанная? Глупости все это, барахло. Я хочу быть правителем, о котором будут писать в учебниках, именем которого станут называть города. Вот такой я эгоист, страдающий начальной формой нарциссизма. Вот она моя мотивация, истинная, честная. Остальное сопутствующие. Я всегда считал, что существует мало людей, которые, как только добиваются власти, начинают лишь грабить, специально уничтожать народ, разваливать государство. Если только это не такие представители рода человеческого, которые ненавидят то гнездо, дупло, нору, берлогу, отчий дом, в котором мать своим молоком или червячками в клюве вскормила и оперила свое дитя. Я ненавижу предателей. Если подобный человек добился власти, значит, что-то сильно смердит даже не в государстве, но в умах людей. Иные же правители не могут желать стране зла и нищеты уже потому, что ассоциируют свои успехи с государственными. Чем богаче государство, тем величественнее его правитель. Есть те, у кого не получается, характера не хватает. Либо же форс-мажор вмешивается. Но на вершине политическо-пищевой пирамиды подобных людей мало. Они либо исчезают, либо быстро, по доброй воле, спускаются по ступенькам ниже, к подножью. Борис Годунов был хорошим правителем, но вулкан помешал ему сохраниться в памяти людей как успешному царю. Извержение вулкана в далеком Перу принесло голод и на русские земли. А так и силен был государь, и умен, но оценил только угрозу от меня или того, в чьем теле я нахожусь. Иные причины для кризиса своей власти упредить или нивелировать не сумел. Но у него могло бы все получиться. Размазал бы Борька лже-Дмитрия, если бы не смерть. А что может мне препятствовать на пути достижения цели? Кто иной скажет, что внутренние дрязги, мол, давлю, принижаю боярство, а оно опора для трона. И уже понятно, что есть некие силы, что копают под меня. Что еще становится помехой? Внешние враги? Это да. Но партнеры превратились во врагов только лишь из-за временного ослабления русского государства. Так что это только следствие. Экономика. Вот что главное. Это кровь и войны, и питательное вещество для всего организма общества. Без экономики нет силы. Слаба культура и идеология. Испаряются истины и приступаются запреты, которые еще недавно казались незыблемыми. Если мне не удастся что-либо улучшить в экономической системе, то сметут быстро. И тут не важны персоналии. Шуйские, Мстиславские, да хоть Пупкины. Государство русское ослабло именно голодом и ошибками в его преодолении. Тогда стало возможным то, что ранее было нереальным. Разве простили бы Масальскому убийство Ивана Грозного? Да не в жизнь. Хотя и у него были проблемы, но экономика, пусть и подорванная, но работала. Как ни относились к Грозному царю, его убийство каралось бы такими казнями, что и небо, увидев зверство, заплакало бы. А Федора Борисовича ему простили? Да. Если бы не мировоззренческий кризис, спровоцированный экономикой, то правил бы преспокойно грамотный, образованный сын Бориса Годунова, Федор. Человеку нужно на самом деле не так, чтобы и много. Поесть, одежда, чтобы не замерзнуть, или для этих же целей дом. Все остальное – это вариации на темы. За скобки я выношу инстинкты, прежде всего размножение. Но и это можно рассматривать в рамках примитивной системы смысла жизни. И если у человека в достатке еды и он не мерзнет, то незачем бунтовать, так как все остальное – бренность. И даже мощнейший прессинг религиозного мировоззрения не изменяет тягу человека к системе примитивных потребностей. И правление нужно было начинать не с того, чтобы воевать и мериться харизмами с другими дядьками, у кого древко от копья более отполировано. Нет. Нужно думать об экономике. Людей накормить. А скорее всего начать создавать условия, чтобы человек имел возможность, если не лентяй, конечно, заработать. И не только прокормиться, но и обеспечить сытость своей семье. И, наконец, я что-то начинаю делать и в этом направлении. «Ну, люд честной, чем порадуете государя своего?» — спрашивал я у собравшихся в тронном зале, по виду так и мучеников. Впрочем, мучениками их назвать можно условно. Одеты служилые люди были прилично, некоторые и в парче, бороды стрижены. Калиты висят на поясах, да не пустые, а со звонкой монетой. Только лица отображали вселенскую скорбь, мученичество. Даже не стараются скрыть то, что виноваты. Собранные Лукой Латрыгой с помощью братьев Ляпуновых, рязанские, ярославские, нижегородские, иные дворецкие, могли сейчас сделать полезного, может, и больше, чем все военачальники. По крайней мере, я намеревался продемонстрировать всем дворецким, как называли в этом времени управляющих хозяйством в регионах, что порядок есть, а вольница закончилась. Разброд и шатание в деле сельского хозяйства и ремесла были связаны не столько с гражданской войной, а уже с привычкой существовать в безвластии. Еще Борис Годунов в 1603 году начал терять нить управления дворецкими и воеводами, и не только ими. Но оказалось, сломана вся система управления в хозяйстве. Борис, искренне желая помочь голодающим людям, открывал все зернохранилища и раздавал, часто и без учета, зерно. Эти меры вполне соответствовали духу христианства, но противоречили сложившейся системе, частью здравому смыслу. Требование Годунова отправлять зерно в Стольный град и лишь некоторые иные крупные города закономерно встретило сопротивление. Дворецкие пошли на сговор с местными элитами и все меньше стали отгружать зерно центру, в Москву. Я просматривал хозяйственные книги. Достаточно было прочесть один лист, чтобы понять, дворецкие не просто врут, они неслыханно пиздят. Отчеты представляют собой только лишь оправдание. Почему регион не поставил не то что положенное количество зерна, но и половину от предписанного? Складывалось ощущение, что прям за стенами той же Рязани стоит толпа разбойников, которые в порядке очереди, чинно и благородно, не спеша, основательно грабят все обозы, что выезжают за пределы города. При этом разбойников столь много, что не менее 500 городовых казаков, стрельцов не могут справиться с проблемой. Борис не был столь наивен, понял, что именно происходит. Но Годунов не рассмотрел иного. Такие процессы было невозможно остановить повелением, новым указом. Это образовывалась раковая опухоль смуты. Медикаментозным образом лечение ни к чему бы не привело. Нужна была череда операционного вмешательства. Но были ли силы в государстве, чтобы сменить элиты, перетрусить систему или выстроить новую? Тем более, что непосредственного сепаратизма не было. Мало было оснований для снаряжения войска, чтобы то привело к покорности регион. Тогда еще никто не отваживался на открытое неповиновение. А Годунов посылал до сотни стрельцов по сошной рати, чтобы изловить под Рязанью, Тулой, Орлом, Ярославлем тех татей, что так жестоко грабят государство. Но служилые зазря побродили по окрестностям. Нет, нашли кого-то. Могло быть и так. Чтобы отчитаться об успешности операции, сами защитники грабили какую-то русскую деревушку, да записывали это поселение как логово разбойной ватаги. Но стало ясно, что повального разбоя не было, и воровские группы чаще оставались малочисленными, по 10-15 человек. Потому стандартного охранения в десяток воинов более чем достаточно. И с проблемой вполне справлялись бы местные воеводы. Но я не нашел ни одного, несмотря на то, что Лука знал, что именно искать, доказательства эпизодов героических схваток охраны обозов с разбойниками. Кто-то из великих ответил на вопрос, что будут делать в России через 200 лет? Воровать. Так и есть. Как, впрочем, далеко не только в России. Фразу про Россию через 200 лет, что там воруют и пьют, неверно приписывают Салтыкову-Щедрину. Про «крадут», говорит историк Карамзин. «Встаньте с колен», — повелел я. Не то чтобы я здесь вдруг решил поиграть в панибратство с ворами и одними из создателей кризиса власти. Нет. Просто неудобно говорить с людьми, которые стоят на коленях, да еще и в поклоне. Неправильно вести диалог с макушками голов, чаще лысеющими. Но дозволять присесть уж точно не буду. Позволил бы сесть, но тюрем как таковых нет. А каторгу, нужную мне, я еще не организовал. «Кто из вас Андрейка Потапов из Орла?» — спросил я, выявляя по реакции того самого Андрейку. Увидел одного дернувшегося. Остальные как-то немного обмякли, расслабились. Это как учитель смотрит в журнал и приговаривает, издеваясь над учениками. «К доске пойдет! К доске пойдет!» Как только учитель выбирает того страдальца, который, понурив голову, идет к доске, словно восходит на Голгофу, остальные выдыхают. Вот и сейчас выдохнуло большинство, а один напрягся. «Государь, милости прошу!» — закричал тот самый Андрейка, снова падая на колени, наверняка травмируя свои конечности. «Думал, пес, что я ничего не узнаю? Куда дел 2000 пудов пшеницы и 8000 пудов жита? Про овес и гречиху спрашивать?» Я начинал закипать, причем непритворно. «Есть селения, где с голоду умирают. Есть Москва, из которой можно распределить это зерно на пользу государства. а какой-то Андрейка, пользуясь тем, что центральной власти нет до него дела, просто ворует. Есть что сказать. Али невиновен ты? Спросил я у главного козла отпущения. То бес попутал, государь, да воевода. Я же не себе, царь-батюшка, я больше воеводе давал. Оправдывался Андрейка. Кто в Орле первый воевода? Спросил я, обращаясь скорее к Луке. «Так Ефим Варфоломеевич Бутурлин?» — отвечал Лука. «Ты его в Москву вызвал, государь-император». «И который прислал мне в Тулу обоз с провиантом, родственник которого вроде бы как из-за меня был убит, и которого я собирался приблизить. Старик, конечно, но, может, год-два послужил бы. Все воруют, и свои, и не свои», — подумал я. Вот так рубить с плеча и показательно вешать всех только за кражи? И хотелось бы, и нельзя. Просто не будет с кем поговорить в безлюдевшей России. Ну и потому, что общество этого не поймет. Это не сталинская пропаганда про расхищение народной собственности. Вместе с тем, если сейчас никто не понесет наказание, так ничего и не смогу изменить. От этих людей, которых можно было и заменить, но некем, зависит будущее страны. В том числе, конечно. «В холодную его!» — повелел я, и двое охранников споро скрутили рыдающего Андрейку и повели в пытошную. «Вот бумаги с вашими злодеяниями!» — я потряс исписанные бумажные листы. «Нынче добрый урожай, окромя тех мест, где лютовали казаки да ляхи. Татарва не приходила большим числом на наши земли. Татей много нет. Все тати у самозванца. А коли и есть в атаге разбойников, так то дело воевод. На то они там поставлены. Милостью своей дозволяю всем, кто воровал, откупиться. Возвернуть все, что украли. Не вернете? Посажу на кол, яко Андрейку с Орла, а женок с детьми в Сибирь отправлю. Там баб мало, сгодятся. И ждите того, кто проверять вас станет». Не дожидаясь реакции на свои слова, я ушел. Царь должен держать фасон. Не повезло Андрейке. Завтра он будет посажен на кол. А Кузьме Минину я дам поручение подготовить правильные слова для пропаганды. Государь-император — это порядок. Но для правильности казни нужно продумать и обвинение в измене. Это более понятно для обывателей. Ну а те, для кого и будет показан такой зловещий спектакль, должны понять сами, что да как и почему. Что же касается остальных дворецких, то не так, чтобы у меня был исчерпывающий компромат на них. Нет, напротив. Грабили вполне умело. И нужно потратить немало такого ресурса, как человека час, чтобы вникнуть в документы, да каких-нибудь свидетелей найти, чтобы составить обвинение. С одним Андрейкой Потаповым пришлось повозиться. Но на встрече я не мог ошибаться, что все присутствующие так или иначе, но обзавелись пухом на своих рыльцах. Отряс я перед глазами дворецких какими-то собственными записями, которые мало имели отношение к хозяйствованию. Это я прикидывал стоимость и вообще, возможно ли создание учебного заведения по типу университета. Но не обязательно, чтобы было именно это название. Пусть дворецкие думают, гадают, есть ли у меня на них компромат. Скорее поведутся, так как царь не может лгать. Думаю, на всякий случай сыщут урожай и передадут еще больше требуемого. Лука же остался с дворецкими и продолжал с ними беседу от моего имени. Были нюансы в ведении хозяйства, которые можно и нужно уже сегодня осваивать. Во-первых, только под Москвой используется трехполье, и то не везде. Следовательно, предписывалось уже в этом году определить земли под пар. Во-вторых, речь шла об удобрениях. Здесь и сейчас это навоз, которого мало. Не часто, но используется зола. Системы удобрения нет. Постоянство отсутствует. Предлагалось в этом деле использовать компост. Воеводы будут озадачены обязательной покупкой, пусть и дешево, навоза от всех коней, гусей, коров и всей остальной живности. При этом в задачу дворецких войдет обязательное удобрение почвы не раз в 3-4 года, как это делается в самых передовых хозяйствах, а ежегодно. Мало навоза? Есть и человеческие экскременты. В компостную яму все это. Там и селитряница получится. А будет много селитры, так и она на удобрение пойдет, если грамотно к делу подойти и разводить с водой. Ну а что не на удобрение, так пороха много не бывает. Предписывалось также создавать складчину и покупать плуг. Пусть нормальные плуги пока просто не появились, но над этим я уже работаю. В Туле, на оружейной мануфактуре, начинают производить лопаты, да и плуги. Еще нужно 2 подобных предприятий, чтобы за 2 покрыть первоначальную потребность в плугах. Это сарказм, конечно. А еще нельзя забывать о косах-литовках, которые будут способствовать увеличению объемов заготовки сена на зиму. Следовательно, увеличению поголовья скота. И следом за ним людей, которых очень не хватает. Так что первоначальную работу в сельском хозяйстве я провел. Еще предстоят реформы, но без качественного технического переоснащения не будет толку от новшеств и урожая хотя бы в сам 5-6. И речь ведь не о сеялках-веялках, тракторах. Я говорю о банальных лопатах, вилах, граблях, мотыгах, менее банальных боронах и плугах.